Ты в футбол играешь? Кого-кого? Блин, что это такая большая задержка? Футбол. Странно, что вот когда я говорю микрофон, у меня просто пипец какая задержка. Словно здесь полсик, блин. Но когда я играю, то есть никаких проблем нету. Очень быстро ответ идет, странно это все. Еще у меня все виснет из-за этого. Опа-на-ва. А у тебя что за Асио? Кончено говорить. Понятно. Как ты вообще на нем играешь? Хай. А так какие у тебя стояли до этого? Раз. Что-то раз, два, три, четыре, пять. Раз. Одну секунду. На чем? На фортепиано норм. То есть, как бы, странно, у меня задержка там 7 миллисекунд. Блин, для фортепиано норм. Когда я говорю, хотя раньше такого не было, в принципе. Но вот сейчас, когда я говорю, я слышу свой голос как эхом небольшим. Это меня немного раздражает. А, раньше были какие-то дрова какие-то левые, стояли какой-то студии, которая занималась дровами для бюджетных звуковых карт. Суть в том, что там драйверы обходили звуковое ядро Windows. А у тебя восьмерка или что? Минимальные задержки на аппаратном. И у меня было была задержка там. То есть, ну, я мог и выставить 7,5 миллисекунд, было вообще отлично, но иногда бывали хрипы, то есть, ну, звуковуха не выдерживала. Но с 16 миллисекунд всегда было нормально, даже и петь было нормально, то есть никакого дискомфорта. Сейчас говорю, у меня, в принципе, вроде как бы и всем... У тебя дублируется голос. Когда я говорю, такое ощущение, что, блин... Танхаус, хай. Не знаю, что... Интересно, ты меня без задержки слышишь? Семерка. Задержка жесткая. В смысле? Я тебе говорю, ты через полминуты отвечаешь. Задержка есть и хорошо. Слышь, может, это из-за сервера этого? Давай на другой канал пойдем. Там лиф какой-то есть. Вот то же самое. Ну,